Ной, твои призраки должны быть готовы выдвинуться в поход в течение 2 месяцев. Талион, пожалуй, ты отправишься со мной. Латуриэль пусть остается здесь. Она не согласится, фыркнул следопыт. Она так или иначе лидер своего народа, а не маленькая девочка. Так ей и скажи. К тому же, либо я идиот, либо она беременна. Что? Что слышал? В ее же интересах в ближайшие пару лет сидеть в самом безопасном месте, которое только можно найти, особенно с учетом надвигающейся бури. Алекс, чуть помолчав, заговорил Талион, я бы хотел попросить тебя оставить меня здесь. Хочешь проследить за безопасностью жены? В чем-то я могу тебя понять. Ладно, не думаю, что твоя помощь мне потребуется настолько сильно, что у меня не выйдет без тебя обойтись. У меня для тебя другая задача на ближайшие дней 10, потом вернешься назад и будешь виться вокруг своей ненаглядной, сколько захочешь. Что нужно сделать? Вот, прочти. Учитель, я узнала о вашем возвращении совсем недавно. К сожалению, у меня остались неоконченные дела. Через несколько месяцев я сама вас найду. Пока же оставлю страницу, сами знаете откуда, в укромном месте. На обороте письма будет написано, где именно. Всю книгу оставить не могу. Книга со мной согласна. И да, на юге вас не сильно любит. Впрочем, вы, наверное, и сами знаете. Что значит книга согласна? Неважно. Главное, мне необходима эта страница. Очень необходима. Понял. Достанешь ее, и свободен на долгий срок. Вот здесь расшифровка того, что было на обороте листка. Читать тот текст можешь даже не пытаться. Он покажется тебе бредом. Хорошо, я все сделаю. Кивнул после прочтения новой информации Талион. Письмо доставил посыльный, птица и еще кое-кто. Астилла подстраховалась и использовала несколько способов доставки. Почему не отправила страницу вместе с письмом? Ну, это логично. Если с письмом что-то случится, то будет все очень, очень нехорошо. Страница моего гримуара – это слишком дорогая вещь. Читай, как кольцо Назгула. Талион справился за 4 с лишним дня, что было удивительно. Впрочем, даже если он все это время только и делал, что бежал, меня это не интересует. Работу он выполнил, теперь может заниматься, чем хочет. С удовольствием взяв в руки пергаментный с виду листок, я пошевелил пальцами, наслаждаясь ощущениями, казалось, забытыми за прошедший срок, но вспыхнувшими в памяти с новой силой. Миг, и лист ощущается, словно продолжение моего собственного тела. Осталось только проделать долгую и сложную работу. Страница, кстати, изменилась. По кромке виднелась тончайшая сиренево-серебряная с черным вязь. Сами листы стали слегка шершавыми и куда более плотными, но и более гибкими. В энергетическом же плане они ощущались также совершенно иначе. Уверен, сейчас мне хватит даже одной страницы на то, что я задумал. Долгой и сложной работой был перенос гигантской рунной конструкции, которую я создавал во время своего заключения как раз для этой задачи. Ох, сколько же я с ней намучился, выискивая недочеты и ошибки. А ведь в собственном подсознании сделать такое куда сложнее, ведь нельзя проверить точно, насколько хорошо она будет работать. И, тем не менее, я надеюсь, что десятки лет работы тщательного просеивания не прошли даром. Очень надеюсь. Вскоре я ушел, не взяв с собой никого. Талиона, как и обещал, оставил Слитериэль, но ему нужно было тренировать своих призраков бездушных, потому что каждый пробный бой был на счету. Астилла все еще не нашла меня, но за нее я не волновался почти нисколько. Ну а больше, в общем-то, мне и некого еще было брать. Обычные разумные в отряде будут лишь помехой, а сильно выделявшихся пока что не имелось больше. Я, конечно, заприметил несколько смышленых детей и даже взял их к себе в замок, начал учить, но им да хоть какой-то полезности в серьезном деле еще 10 лет надо, не меньше. Хорошо хоть, что вышло спихнуть их на Талиона, пусть тренирует эту группу. Заодно начнет развиваться энергетика потихоньку. Идти я решил пешком. Можно было и долететь, но, честно говоря, опасался я сейчас летать немного, хотя и сам не понимал почему. Время не торопило. Раньше битвы при Хильмовой поди появляться не стоило, пожалуй. А битва эта с гарантией произойдет, я уверен. Исключение разве что то, что в ней наверняка примет участие Темный Лорд. И вот тут должен появиться я, чтобы уравнять шансы. До Хильмовой поди крупных сражений не будет, наверное, а в Гондор Саурон вряд ли полезет в самом начале. Проще сначала ударить с разных сторон, от Барад-дура и Изенгарда, Парахану, а уж после этого врезать по Гондору с севера и востока, к когда рахиримы падут и не будут способны помочь южному соседу. В противном случае может повториться ситуация, как в каноне. Собственно, там-то у Саурона не вышло вывести из игры Рохан, в результате чего Теодин и наместник, а после него уже Арагорн, объединив усилия, смогли выставить против Мордора немалые силы. Если бы эльфы не решили с какого-то перепугу бежать на запад, а вступили в новый союз, то, возможно, даже героизм Фродо бы не потребовался. Армии орков и так были бы сокрушены, а уж подоспей на помощь гномы. В общем, Саурону необходимо вывести из игры либо Рохан, либо Гондор. Рохан предпочтительнее, потому что в этом случае Гондор сразу же отрезается от потенциальных союзников и остается один на один с Мордором. Несомненно, имея на своей стороне такую фигуру, как Валандимарт, темный властелин может начать из Гондора, но я бы лишь усилил на его месте этим козырем свои позиции в Рохане, не более того. Мы, маги Земли, хоть и могущественны здесь, но не всесильны. Даже у меня есть предел сил, даже я не смогу сжечь 6-7-тысячную армию. Валандимарт же должен иметь еще больший уклон в сторону одиночного бойца-дуэлянта. Несомненно, он одолеет и сотню, и две сотни воинов, но не думаю, что в массовом противостоянии он будет сильнее меня. Скорее уж он делает упор на одиночных сильных противников, что логично, потому что на стороне нового союза теоретически могут быть такие монстры, как Элронд, Галадриэль, Гэндальф и же с ними. Тот же Волди, которого я помнил с Земли, по сравнению с нынешним и вовсе был слабаком, который вряд ли бы одолел и полсотни доспешных воинов. В конце концов Авады Кедавра щит не пробивает обычно, а преисподней здесь нет, так что адское пламя недоступно. Другие же массовые атаки против доспеха либо неэффективны, либо недостаточно эффективны или массовы. В любом случае, в нынешних условиях пространственного шторма и невозможности телепортации, он бы не сумел выиграть бой даже с 5 десятками серьезных воинов. Сам я продвигался не сказать, чтобы быстро, но нормально. Пер споро, пробирался часто лесами, срезая участки, где не было дорог. В общем, потихоньку топал. Вскоре уже я пересек серебряную гряду и взял курс на мглистые горы. Попытавшись взлететь, я понял, что опасения мои были не зря. На высоте через несколько минут полета начали вдруг собираться грозовые облака, весьма активно хреначащие молниями. Спустившись, я, спустя сутки, которые решил провести на месте, отходя от нескольких попаданий особо мощных зарядов, имел счастье наблюдать в небе тройку назгулов. ГМ, видимо, молнии, это магия Орды. Скорее всего, совместная работа Саурона, Сарумана и короля-чародея. Эдакое ПВО для всяких летунов, а то, помнится, Гэндальф любил призывать своих орлов. На что именно реагировала система, я так и не определил, так что решил не искушать судьбу и отправиться по земле дальше. Не думаю, что этим накрыто все Средиземье, но Рохан и Восточный Гондор, точно. Наверное, эта защита завязана как-то на башню Сарумана. Да, скорее всего, так оно и есть. В общем, до мглистого хребта я пер еще около 1,5 месяцев. Звуки войны уже начали разрастаться. Появились беженцы с востока, ходили слухи о нападениях на пограничные заставы Гондора. Они и раньше случались, нападения в смысле, но не такие крупные. Люди, еще помнящие Ангмарскую войну, приходили к выводу, что в Мордоре тоже орки расплодились. А учитывая уничтожение заставы на Черных Вратах лет 10 назад, кстати, именно на Черных Вратах служил Талион в свое время, а после смерти всех защитников там стали хозяйничать орки. Мглистые горы не стали для меня проблемой. Маг я или не маг, пропасти перелетал, узкие места перевалов проходил прогулочным шагом, держа равновесие с помощью телекинеза. Уже через 4 дня я достиг нужного мне места. Снова предстояло много работы. ГМ, начнем. Пожалуй, бомбарда Граномагикум Максима, с рук слетело несколько десятков заклинаний. Сейчас мне нужен был как можно больший разброс и как можно большее количество, так что контролировать их я не пытался. Блин, цыкаю, оглядывая абсолютно спокойные горы. О моих действиях свидетельствовало лишь затухающее эхо и произведенные разрушения. Значит, не здесь. Поиск нужного места длился еще 4 дня. Наконец мне улыбнулась удача. На очередной залп магической Катюши гора отреагировала, издав горловой рев и начав вставать. Как и в прошлую нашу встречу, то, что скала имела очертания человека, я понял лишь после того, как та встала на ноги. Следующие несколько часов Титан крушил все вокруг. Я старательно уворачивался, ожидая, когда же ему надоест. Надоело. Наконец-то. Мне уже начало казаться, что он тут пару дней собирается забавляться. Следующую неделю пришлось потратить на создание рунной конструкции уже на теле будущей жертвы. Да, да, я собирался сделать задуманное 70 с гаком лет назад, выдрать из этой махины ее сущность. Именно для этого я годами доил источник Черного замка, выделяя лишь небольшую часть даже на тренировки моих самых элитных воинов. Именно поэтому я не так давно все-таки занялся кольцами Назгула и Черной руки, превратив их в небольшие генераторы силы. Именно поэтому я тащился в Шпумира и занимался вечность знает чем, к ней же обратитесь сколько времени. Да, и вот он, момент, когда эта чудовищная туша полностью опутана моими письменами, когда я наконец готов сделать то, что собирался. Стоило великану лишь двинуться, как тут же пришлось бы начинать все сначала. К счастью, от горы его в данный момент мало что отличало, а потому я, положив руки на линии символов, прикрыл глаза и подал ток. Моим сознанием прямо вот чувствовалось, как вся накопленная за годы мощь пришла в движение. Буквально ощущал, как эта махина медленно опутывается множеством невидимых нитей, как рассыпаются в пыль десятки самоцветов, выдавливая из себя резко всю накопленную силу без остатка, как руны и иероглифы буквально впиваются, вжимаются в поверхность, на которой нарисованы, из-за текущей по ним мощи. Я все это чувствовал. Я всем этим управлял. Сказать по правде, того дикого сопротивления, что я ощутил, мой план не совсем предусматривал. Нет, конечно же, создавая его, я ожидал столкнуться с чем-то, с чем не сталкивался еще никогда. Но я не ожидал, что это будет настолько за гранью моего опыта. Тем не менее, надо 100, бери 200. Запас энергии у меня был. Сущность начала медленно затягиваться в темницу на странице, но чем дальше шел процесс, тем четче я ощущал, не хватит какого-то мизера. Ну, в сравнении, конечно, мизера. Постепенно я стал все больше и больше передавать уже собственной энергии. Треть, половина, три четверти, 9/10, все. Оставалось совсем чуть-чуть, последний рывок. Также, наверное, чувствовал себя какой-нибудь олимпиец-бегун, когда понимал, что до заветной цели, даже возможно, до нового рекорда остается всего пара метров. Надо лишь чуть-чуть ускориться, совсем капельку. Но также отчетливо было ясно, что эту капельку просто негде взять. Организм на такое не рассчитан. Я отчетливо это понял и рванулся через предел. У спортсмена разорвались мышцы или связки. У меня повреждены каналы и мощное истощение. Но внезапное облегчение навалилось непередаваемым чувством эйфории. Казалось, что я могу все, абсолютно все. Попытавшись встать, я не смог. Все-таки надо было с собой кого-нибудь взять, подумалось мне, а затем сознание медленно уплыло. Очнулся я уже ночью, от холода, само собой. Аккуратно двигаясь, я скатал страничку в трубочку и надел оба кольца сверху. Такая нехитрая конструкция замыкала контур, позволяя темнице в листке черпать энергии из этих источников силы. А что, как будто удержать такое чудовище проще, чем словить. К счастью, хоть здесь расчеты оправдывались. Оставшейся энергии и подпитки должно было хватить, чтобы держать титана в бумаге достаточно долгое время. Астилла, если ты меня не найдешь в ближайшие полгода, то наплюю на то, что уже взрослая, и выпарю. Хотя нет, это будет скорее извращением, но точно чего-нибудь нехорошее сотворю. В конце концов, удерживать это дольше у меня точно не выйдет. По-хорошему, надо бы отлежаться пару суток, да только вот то, что я тут устроил, должны были ощутить все маги Средиземья. Так что убираться надо, как можно скорее. Именно осознание этой простой истины, а также того, что я сейчас абсолютно не боеспособен, заставило меня, сжав зубы и матерясь сквозь них, отправиться назад, на восток. К счастью, с собой имелся посох. Он даже магию проводил и неплохо. Процент рассеивания я бы оценил примерно в 20-ку, как у среднего качества палочки. Мне сейчас это было особенно важным, так как в ближайшее время даже с такой поддержкой колдовать будет невероятно сложно. Разницу путешествия с магией без я ощутил сразу, когда едва не сорвался в пропасть, в последний момент толкнув себя телекинезом через посох. Даже такое простое действие попросту вырубило меня на несколько часов, а по прошествии этого периода у меня настолько болели астральное и физическое тело, что я едва ковылял, делая шаг раз в 10-15 секунд. Тем не менее, спустя время, эта тактика показала, что была наиболее верной. Назгулы пролетели всего в каких-то 50 километрах от меня, буквально чудом не заметив. Впрочем, при чем тут чудо? Просто от меня не должно было фонить от слова совсем, скорее уж даже наоборот, чуток снижать астральный фон. Спустя двое суток ковыляния, длительных отдыхов, периодических отключек и многочисленных падений, я таки смог идти более-менее нормально. Астральное тело со стороны, наверное, походило на мочалку, но начало потихоньку выправляться, хотя и медленно, очень медленно. Работать с ним было все равно сущее мучение. Дошло до того, что я крохотнейший огонек люмоса на конце посоха в темноте решил не зажигать, предпочтя постоянно спотыкаться. Почему не сделал привал? Дождь пошел, будь он неладен. Надо было искать убежище. В конце концов, к концу четвертых суток, когда Назгулы уже сильно отдалились от меня в своих облетах гор, я сумел относительно безболезненно сдвинуть пару камешков. Это был прорыв. Нет, прорыв, потому что, раз уж получается применять энергию, пусть и в таких количествах, то уж поглотить чуток у меня должно было выйти. Поглощение шло из небольшого камушка. Я его не использовал во время поимки, потому что он имел очень слабую пропускную способность, да и были в нем сущие крохи. И тем не менее, он стал для меня буквально спасением. Еще около недели пришлось провести в горах перед тем, как я не восстановился настолько, чтобы отправиться в самую опасную зону, где нормальные дороги заменялись ущельями, тропками и карнизами над пропастью. Это время я зря не терял, постепенно мигрируя на юг. Там все-таки переться было попроще. Через неделю я понял, что в нынешнем состоянии мне, даже взяв южнее, через горы не перебраться. Пришлось потратить еще около десятка суток, держа курс к югу, чтобы пики гор стали чуть ниже. Вскоре я сумел таки перейти самую опасную зону, выбравшись на летний торговый перевал. По нему добрался до старой дороги и вышел, наконец, с вершин. Каким же счастьем было банально промыться в ручье. Эваниска, к сожалению, на время оказалась для меня слишком большой роскошью. Затем были думы, а куда бы двинуть дальше. Собственно, я встал перед дилеммой. На запад мне нафиг не надо, оставался, понятное дело, восток. Только вот восток, это Изенгард, который находился всего в паре десятков километров. И что делать? Поразмыслив, я решил срезать через лес энтов, благо хоть места были частично знакомы. Помнится, лет 60-50 назад я тут бродил некоторое время. Лес энтов начинался не так уж и далеко от моего места пребывания. Точнее, не сам лес, но опушка области, где росли простые деревья, а уже эта область переходила в лес энтов. Разница была в населении. Деревья в лесу энтов были необычны. Это, по сути своей, и были энты, просто многие из них пребывали в глубокой спячке, другие просто стояли. У этих существ другая логика. ГМ, хорошо, наверное, быть энтом. Никуда не спешишь, ничего не делаешь, можно вообще вечность простоять на одном месте в состоянии умиротворения. Возможно, я желаю именно такого отдыха, не сейчас, но позже. Сейчас-то мне отдых не нужен. Наотдыхался уже в стальной башне и в подземельях Барад-Дура. По лесу я шел осторожно, особенно, когда пересек границу обычного и волшебного. Чем-то это место напоминало запретный лес, но не так уж и сильно. Энтов я старался не будить. Пер я по лесу дня три, потихоньку смещаясь к Крахану. Вскоре должна будет состояться битва при Хильмовой Пади. Насколько скоро? Через неделю или пару месяцев? Я пока не знаю. Но обширную вырубку около Изенгарда, когда я проходил мимо него километрах в 15-20, направляясь к лесу, не заметить было сложно. Бедные энты, как же жалко этих чудесных созданий. Конечно, все-таки есть в их размеренном существовании нечто завораживающее. К тому же мягкая энергия, выделяемая ими в пространство, как нельзя лучше сейчас подходит мне для восстановления, так что и чувство благодарности присутствует. Пожалуй, я верну себе нормальное состояние дней через 10. На четвертый день путешествия, когда я спал, то внезапно почувствовал удар о щит. Магические силы сейчас у меня были, мягко говоря, не в лучшем состоянии, но щит на ночь я поставить мог. Соответственно, подскочив, выставил на автомате новый. Судя по секире, росту и силе удара, бил явно гном. Впрочем, из-за его спины летели одна за другой стрелы. Я уже хотел было ответить, как Авада провалился в темноту, почувствовав удар рукоятью какого-то оружия в висок. Последней мыслью на грани сознания было безмерное удивление. Как кому-то удалось пробить мою защиту? Эй, кажется, он сейчас очнется, мысли путаются. Голос, гном, грубый голос, точно гном. Арагорн, думаю, стоит ему добавить, а это уже явно эльф. Стоп, Арагорн, что? Приподнимаюсь. Связанные руки не мешают мне выставить еще одну защиту, замедлившую последовавший удар, который снова отправил меня в беспамятство. Только вот теперь я уже сумел заметить, что это такое пробивает защитные чары уже второй раз подряд, словно бумагу. Кто бы мог подумать, Арагорн, а это был явно он, держал в руках такой знакомый, но уже забытый частично меч. Меч Годрика Гриффиндора. Мне побрызгали в лицо холодной водой и похлопали по щекам. Очнулся, поднимайся. Слегка мутит от резкой смены положения тела, вызванной тем, что меня схватили за воротник и с силой вздернули над землей. Я едва сумел устоять на подкашивающихся ногах. Не удержавшись, присел на одно колено. Какого хрена вы на меня напали? Ха! Леголас, ты что, не узнал? Вижу, ты очнулся, Алекс. Знакомый голос заставил поднять еще несколько мутный взгляд. Митрандир, я рад, что ты еще помнишь мое имя. Что касается твоего вопроса, то неужели ты до сих пор считаешь, что мы не знаем, кто является черным чародеем Ангмара на самом деле? Судя по слухам, знаете об этом только вы, съязвил я. Энергия по рукам не проходила, как и по телу. Силу что-то жестко блокировало. Притерев грязным рукавом глаза, я сумел разглядеть очередные антимагические кандалы. В последнее время я такую дрянь уже ненавижу. Забавно, что работают они лишь из-за того, что моя энергетика в чрезвычайно дерьмовом состоянии. Было бы у меня еще хотя бы 3 дня, я бы гарантированно сорвал эти путы, а теперь они мне не дают восстанавливаться, а я не способен их продавить. В знак уважения к твоим бывшим ученикам и их учителю, каким тот был, пока его не сломила окончательно тьма, мы предали твое имя забвению. Оно нигде не упоминается, ни в записях, ни в летописях. Мифийский народ поступил так же. Леголас, либо ты идиот, либо просто надомно глумишься. Думаешь, я не знаю, кто на самом деле управляет волей мифийского народа? ГМ. Хотя, наверное, ты слишком доверчив. С чего вы вообще взяли, что я присягнул Саурону? Дергаюсь в тонких цепях, оплетших все тело. Кроме того, имелись еще и веревки. Хватит этого представления, прервал нас Гэндальф. Отправляемся. Нужно успеть в столицу Рохана. Да что вы все, у меня портянка завалялась. Пожалуй, сойдет на кляп, хохотнул гном. Гимли, племянник Торина, чтоб их всех. Так вот, о чем предупреждала Астила, могла бы прямо написать. ГМ, а что это за чувство такое странное? Прислушавшись к окружающему, я перестал обращать внимание на мир, молча поддерживая заданный моими пленителями темп. Вскоре мои губы растянулись в злорадной улыбке. Волноваться было не о чем. Глава 20. Примечание к части. Я оставлю за кадром, вернется ли еще Волди или нет. Пожалуй, он сможет стать невероятным роялем книги эдак через 2. Представьте, в мире Варкрафта ГГ, прошедший сверхъестественное, феритейла и еще что-то, вновь слышит. Я вернулся. Мухахахахах. Ох, не туда меня понесло. 16 страниц, не обессудьте. Болли не вытянул под вечер. Выложу ради эксперимента без беты. Мне хочется глянуть, насколько глава будет грязная без автоправки и стоило ли ее выключать. ГМ, что еще? Ах да, народ, обновляйте страницу. Вы мне сегодня прислали больше 70 ошибок, которые были исправлены больше 10 часов назад. Просто обновляйте страницу перед прочтением, плиз. Жрать мне почти не давали, но все-таки подкармливали. Вредные нынче светлые пошли. На темной стороне настоящие европейские тюрьмы. Да, мясо, хлеб, вода, иногда зелень какая-то, а раз в месяц даже ягоды или фрукт какой давали. Вот это я понимаю, обслуживание. Хотя, видно, меня не хотели настроить сильно враждебно. А светлая сторона 1/3 лембаса в день кидала, да давала пару раз из фляги глотнуть. Ну что это такое, а? Тут волей-неволей задумаешься, кто же прав и на чьей стороне быть. Не, понятно, что недоразумение с моей поимкой разрешится рано или поздно, но я еще им всем это припомню, и придумаю, что с них стребовать. Кстати, как пояснил Гэндальф, кандалы были какие-то древние еще из первой эпохи, лежали в запасниках Изенгарда, когда-то были сперты бывшим серым, а ныне белым магом у Сарумана на всякий случай, вот и пригодились, бля, пояснял это, конечно, он не мне, а Гимли. Я вообще помалкивал, после того, как этот проклятый вечностью гном мне реально чуть не засунул в рот свой вонючий кляп. Нет, сейчас я мог освободиться, я мог бы лишить всех этих засран, нехороших людей жизни, Но у меня возникла идея получше, а для этого надо потерпеть. Примечательно, что меня даже не обыскивали нормально. Во всяком случае, небольшой мешочек со свернутым пространством не обнаружили. Коэффициент свертки был не слишком большой, примерно 3,5 раза, но для свитка страницы больше и не требовалось. Тем более, что чем жестче сжатие, тем более хрупким оно становится, а мощный артефакт, пусть и зацикленный внутри самого себя, будет не самым стабильным элементом даже при 5-6-кратной свертке. Вскоре мы уже входили в столицу коневодов, больше похожую на большую деревню. Городок был выстроен на склонах холма, вершина – дворец. Впрочем, дворцом этот деревянный сруб назвать сложновато. Вычурная изба, только очень большая, из толстых бревен и живет в ней король. На входе стражники отобрали у нас оружие. Хотели еще и меня не пустить, но Арагорн не позволил. Что касается посоха Гэндальфа, то, неужели вы и палку у старика отнимете? Палку отнимать не стали, пропустили. Я уже бывал в тронном зале Рохана, но с тех пор здесь многое изменилось. Появилась затхлость. Да, затхлость. Деревянные резные колонны словно поблекли, в воздухе была разлита хмарь. Король Тиадин сидел на троне в конце зала, к нему мы и направились, проходя мимо колонны стражей за ними и между них. Также там стояли и немногочисленные придворные. Сам король выглядел, словно свежий труп. Хотя нет, вру, свежие трупы презентабельнее, этот же уже явно полежал в могилке какое-то время. Рядом с троном стоял человек, чем-то напоминающий Питера Петтигрю с земли. Рожа такая же крысичья, а еще он мне был чем-то знаком. Где же я видел этого гада? Ваше Величество, это враги, этот колдун, Гэндальф Серый. Он приносит на своих плечах беды и несчастья. Неучтиво нынче встречают гостей во владениях твоих, король Тиадин. С чего мне быть учтивым с тобой, Гэндальф Горевестник? Произнеся это, Тиадин повернул голову к своему советнику. Тот важно кинул и добавил. Справедливый вопрос, господин. Лихо носит с собой этот бродячий колдун, куда бы ни отправился. Ныне нарекаю тебя, вестник зла, вестник горя. По мере произношения человек приближался к нам и встал перед Гэндальфом. Молчи, держи свой поганый язык за зубами. Я не для того прошел через огонь и мрак, чтобы слушать поганого червя вроде тебя. Гэндальф выставил перед собой посох. Посох, я же велел вам забрать у колдуна посох. Отступил на шаг, другой, третий, а потом и вовсе отбежал назад человек. Воины кинулись к Гэндальфу, Арагорн и Гимли стали защищать мага, который шел вперед, не замечая драки вокруг. Я отошел на пару шагов назад. Будучи в цепях, моя персона не казалась никому значимой. Тиадин, сын Вренгеля, ты слишком долго прозябал в затмении. Выставив вперед посох, Гэндальф подошел к королю. Я бы сказал, до сих пор прозябает, хмыкнул Гимли. Внимай мне, я разрушаю все чары. Гэндальф прикрыл глаза и выставил вперед ладонь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Хриплым голосом заправского алкаша захохотал король. У тебя нет здесь власти, Гэндальф Серый. Аларин внезапно скинул свою серую накидку и снова выставил вперед свой посох. В помещении стало светлее, а от колдуна начало разить слабо различимой силой. Я изгоню тебя, Саруман, как яд изгоняют из раны. Уйду я, умрет и Тиадин. Прохрипели губы короля. Ты не убил меня, не убьешь его. Видно было, что на короля оказывается сильнейшее давление. Он пытался встать, но не мог. Солдаты прекратили сражаться позади Митрандира, откуда-то выбежала принцесса, которую схватила Арагорн. Рохан мой, прохрипел полутруп, изыди. Вскочивший с трона человек получил посохом по лбу, отлетев назад. Постепенно его взгляд начал проясняться, а кожа приобретать здоровый цвет. Девушка, которую держал Арагорн, кинулась к королю, поддерживая его. Вот к нему вернулся здоровый цвет глаз, волос, кожи. Он вперился взглядом в поддерживающую его. «Я узнаю твое лицо, Эавин». Последнее слово было несколько вопросительным. Хмыкнув про себя, я повернулся в другую сторону, больше не обращая внимания на разговор и происходящие события. Меня интересовала другая персона. «Слышь, Белый», нарочито небрежно обратился я к Митрандиру, разрушая весь пафос и всю мелоту сцены. Гэндальф раздраженно повернулся ко мне, как и весь зал, не понимающий, насколько же у меня шарики за ролики заехали, чтобы, будучи пленником, иметь такую наглость. А мы его уже встречали. Киваю на валяющуюся крысу. Помнишь Альфреда из Озерного города? Больно уж рожи похожие, а, хотевший мне что-то высказать маг задумался, а затем подошел к валявшемуся на полу человеку. «Как тебя зовут?» Гэндальф поднял его за воротник и держал перед собой. «А, Альфред, неплохо он сохранился за 70 лет, а, добавляю масла в огонь, мы-то с тобой, понятно, маги, ты у нас вечный дедушка, я вечно молодой, а этот откель взялся, заткните ему рот», раздраженно рявкнул Арагорн. «Ты еще пожалеешь», разозлился, едва молнии из глаз не метая. «Используешь против меня мой же подарок, меч моего учителя, как благородно, тфу», в рот таки всунули кляп. К счастью, это была не гномья портянка. «Так, надо бы себе очков побольше набить, чтобы истребовать побольше, когда им потребуется моя помощь против Валандеморта». Что происходило дальше, я не видел. Отправили меня в какую-то комнатушку рядышком, хотя разговоры слышал. Было много пафосных фраз вроде «черным сном спал мой разум», но это ко мне не относилось. «Посплю, пожалуй», говорю словно бы в пустоту, зевая. «Вставай». Меня окатили холодной водой. «Ей, ты хоть знаешь, через сколько прошла эта одежда? Да она старше тебя и дороже. Тьфу, фу фины фифи, фу-фу, уфью, в крах, ф». Кляп затолкали еще глубже в рот. «Ничего-ничего, мы это еще припомним вам, и тоже запишем на счет, я вернусь с пятым восходом солнца». Блин, задолбали своим пафосом. Вот с Торином было хорошо, он был более вменяемый и непосредственный. «Надо дать в рожу, дадим. Король эльфов взял в плен и требует чего-то, пошлем нахер по всем предкам вплоть до основателя эльфийского народа». А эти разглагольствуют, мечут тонны словесного поноса. «Бедный Гэндальф, когда ты нахватался всей этой мути?» «Пошел», толкнул меня Гимли. «Для надежности мои веревки уже привязали к какой-то лошади». «Ну блин, не, я понимаю, что с пленными обычно обращаются не особо хорошо, но ведь в Мордоре реально лучше все было». Шли мы долго. В пути случилось нападение орков, а точнее, волчьих всадников. Арагорна ранило, и он упал в ущелье, все сочли его убитым. Я хотел было прокомментировать, но кляп из меня так и не достали. До крепости в Хельмовой Пади мы добрались на третий день. К середине четвертого, насколько я понял, разведка донесла о приближении армии из Изенгарда. Проблема была в том, что вел армию некто, кого вот никак не ожидали увидеть безо всяких кандалов на стороне врага наши доблестные предводители. Зашедшие стражники меня, что характерно, аккуратно, выволокли из темницы и потащили на скальную площадку, возвышавшуюся над всей крепостью. Там, собственно, меня дожидались Теодин и Гимли с Арагорном. «Вытащите кляп», — властно приказал король Рохана. «Что, малыш Теа, до вас наконец-то дошло, нечто важное», — ехидно заметил я. «Малыш Теа, кстати, не было оскорблением. Я так его еще мелким называл когда-то давно. Ему вроде как лет 9 было, когда я перед уходом в Ангмар посещал королевский двор Рохана. Я вынужден признать, что мы ошиблись», — со вздохом проговорил он. «И вы теперь, конечно, меня раскуете и дадите аккуратно и тихо уйти миром. Мы правильно друг друга понимаем», — улыбнулся я. «Ты не поможешь нам?» — спросил гном. «Помилуй, Гимли. После попытки дать мне на несколько суток пожевать твою невероятно ароматную портянку, да с чего вы вообще решили, что я буду вам помогать? А твоя свобода теперь — пустой звук. Не забывай, ты все еще пленник, Арагорн, какой прекрасный повод. О, вот, значит, как, то есть теперь для благородных воинов слова чести и справедливости ничего не значит, я правильно понял. Ладно, а если мы поступим иначе, так сказать, подкорректируем ситуацию, будь добра, убери с меня эту гадость», — обратился я в пустоту. Тут же кандалы опали на землю с треском и звоном, как и цепи, кстати. ГМ, щелкаю пальцами, эти один с Арагорном вздрагивают, но тут же замирают, понимая, что к их шеям приставлены лезвия клинков. «Как видите, моя свобода всегда при мне», — улыбаюсь. «Астила», — отшатнулся Гимли. Стражники, стоявшие вокруг, замерли, понимая, что жизнь их короля висит на волоске. «Ну так что же вы мне предложите за мою помощь и за все то, что я пережил тут с вами? В конце концов, я 20 лет просидел в темницах Мордора, но так и не надел кольцо и не накинул на голову черный капюшон. Однако, если подумать, время, проведенное там, едва ли доставило мне больше неудобств, чем вы за неделю. Это не считая боли от предательства друзей и тому подобного, вроде использования меча моего учителя против меня». «Что ты хочешь?» — спокойно спросил Арагорн. «Мужик, уважаю. Извинений, я готов их принести, ты в своем праве, еще больший мужик. Он ведь сейчас искренен, действительно понимает, что по отношению ко мне это, мягко говоря, свинство, не только. Давайте договоримся так, когда мы победим, мне отойдет, ну, скажем, МММ, Мордор, о, эти лица, ради них стоит только воссоздать омут памяти. Мордор, ну, в случае победы я забираю Мордор со всеми его землями себе, а ты, Тядин, король Рохана, и ты, Арагорн, наследник трона Гондора, а вот этого, видимо, многие не знали, меня поддержите. Ах да, я также рассчитываю на поддержку принца лесных эльфов и его помощь в попытке как минимум предотвратить вмешательство Трандуила на стороне противников такой судьбы черной страны. Я ведь прав, он не захочет, чтобы Мордор возглавил очередной маг. Более того, черный маг не захочет, кивнул Леголас. Если ты останешься с нами до конца этой войны, то твои требования справедливы, чуть подумав, кивнул Арагорн. Мы принимаем их, хотя моя поддержка вряд ли будет тебе полезна. У Гондора есть наместник. К концу войны у Гондора не будет наместника. Нет-нет, я не помогу ему помереть. Денитор все сделает сам. А теперь, раз уж мы во всем разобрались, Астила, протягиваю руку. Девушка с легким, очень изящным поклоном протягивает мой гримуар. А она изменилась, стала по-настоящему красивой. Неудивительно, что у сына наместника слюнки потекли, а еще все такая же холодная, магическая же сила, сейчас я бы дал ей старшего мага, однако с моей мантией, которая ей явно помогает, она была по силам на уровне леди или княжны, а искусство, уверен, у нее имеется. В конце концов два десятка лет, это тот срок, за который можно стать мастером в любом направлении, при наличии некоторых стартовых возможностей, которые у Астилы были. Ни на кого не обращая внимания, я извлек свиток с титаном. Сняв кольца, разворачиваю страницу и вставляю в открытый гримуар. Лист врос, словно никогда и не был раздельным с книгой. Кольца были приложены к обложке, куда красиво вплавились. Сколько у врага войск, и сколько там назгулов. Оглядываю присутствующих. Войска ведет всего один. Черный чародей Ангмара. К крепости направляется порядка 10 тысяч рукхаев. У нас всего 2 тысячи воинов. 3, если точнее, но оставшиеся. Кузнецы, пастухи, конюхи, дети, но не воины, жестко закончил Арагорн. Ясно, киваю. Когда вы меня схватили, я был тяжело ранен. Рана успела хорошо поджить, но эти ваши кандалы были словно лезвие, которое вы мне в эту рану вставили, не давая коже затянуться. Я не смогу вам помогать в борьбе еще и против воинов Сарумана. Мое дело – одолеть темного лорда Валандимарта, он же черный чародей Ангмара, как вы его зовете. Астила должна мне помочь. Я сражался с ним 20 лет назад, поэтому исхожу из его силы и умений в то время. Не думаю, что он стоял на месте такой срок, как и я в общем. В тюрьме тоже можно развиваться. Время до подхода войск врага было часов 5 примерно. Их я решил потратить на восстановление своей энергетики до максимального уровня, какой только было возможно сейчас вернуть. Заодно решил пообщаться с блудной ученицей.